По случаю Дня Звезды 16 февраля в Нампосском порту прошло собрание моряков судна под панамским флагом «Тайань» и тайбейского судна «Чанхун-1». Выступавшие сказали, что выдающийся мыслитель и теоретик, незаурядный ветеран политики и выдающийся суньгунский военачальник Ким Чен Ир превратили Корейскую Народно-Демократическую Республику в ядерную и косметическую державу на Востоке, которую не осмелится тронуть любой сильный противник, и победоносно направили дело самостоятельности народов мира. Участники собрания приняли письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.